Как она получила такие сведения, пока не ясно, но ты, Мэгги, это мне расскажешь. А может, она тоже пользовалась услугами Мигеля? Когда клуб уже закрыт, а? А может, еще что-нибудь? От тебя можно ждать любой пакости. В общем, в субботу Джорджия боялась быть одна. Ей нужно было прикрытие. Но никому, связанному с ОВМ, не позволено болтать лишнее, и Джорджию пришлось убрать. А убрать человека для тебя все равно, что муху раздавить. Набрала номер и шепнула сипелем. Расплюнуть. Именно ты говорила тогда по телефону. Помнишь? Мэгги заерзала. Позвонить им мог кто угодно. Почему обязательно я? А, вот как заговорила. Я усмехнулся. Значит, ты абсолютно уверена. Там была эта самая женщина. Спасибо, милая. Что скажешь, Мэгги? Или это мне тоже изложить в письменной форме? Никакой писанины, однако, не потребовалось. Мэгги была явно напугана. Правильно, Мэгги. Конечно же, ты не была уверена, что она тебя как следует рассмотрела. Я имею в виду там, в храме, когда ее вели по лестницам. Но ты высунулась не вовремя. Да, она плакала, когда ее вели, но твое лицо она не забыла. И, конечно, она, увидев тебя в храме, не могла не сообразить, что ты прямо причастна к ОВМ. Следовательно, ее ты тоже решила прикончить. Глупо же оставлять свидетелей, верно? Когда Питер передал тебе мой пистолет, ты правильно сообразил. Точно так, Сэм. А с некоторыми я даже поговорить успел. Сэм обиженно скривил губы. И ты, такой-сякой, посмел это от меня утаить? Да ты же после этого последний предатель. Ну ладно, а где они, эти журналы? Они здесь, в офисе. В старых номерах Тру прямо у меня на столе. Так дай же хоть один посмотреть. Что, сейчас? Ну, конечно. Я ж никому ничего говорить не буду. Пока. Зато наши новые приятели попрыгают. Вот увидишь. Он посмотрел на пресса, потом на Мэгги, снова на пресса. Те сидели, словно чужие друг другу. Очень хочу увидеть их реакцию, когда ты достанешь журналы. Надо полагать, оба знают, что журналы у тебя. Пресс точно знает. Они же хранились у него в комнате. А вот Мэгги — это вопрос. Пресс мог испугаться и скрыть от нее. Так что есть шанс. Отлично, Шал, действуй. Я подошел к столу и встал рядом с Трейси. «Прости, дорогая, только ради Пита», — сказал я, выдвигая вращающийся стул. «Садись вот сюда и наблюдай». «Ничего-ничего, я бы могла и постоять». Она была бледна и, похоже, только сейчас начала сознавать, что произошло. Вернее, то, что чуть было не произошло. Трейси села, и я раскрыл лишенные внутренности старые подшивки. Журналы лежали на столе. Я достал оба и со словами «Один тебе, Сэм», сделал шаг в его сторону.